Глава 13. Ночь номер 7. «Эй, ты чего?» – задал я глупый вопрос в адрес аномалии, ожидаемо не получив никакого ответа. Та продолжала откровенно резвиться сначала на баке мотоцикла, а затем перешла на его двигатель. Покрутившись на нем, она хотела было перескочить на череп, но тот так зыркнул на нее глазищами, заполненными до краев багровым пламенем, и щелкнул зубами, что она резко передумала, вернувшись обратно на двигатель. Пока я соображал, что это было, аномалия, уменьшившись до размеров теннисного мяча, юркнула в двигатель и скрылась в нем, а дальше началось совсем уже непонятное. Мотоцикл весь задрожал, и из того кофра, в котором хранился артефакт сердца зверя, выплыл этот самый артефакт и, притягиваемый словно магнитом, завис над двигателем. Глядя на него, я также завис, думая, что бы это все значило, а когда на краткий миг оглянулся вокруг, то чуть не ахнул. Я со своим байком оказался в самом центре огромного поля аномалий, что хаотично перемещались, иногда сталкиваясь, иногда объединяясь, отчего вспыхивали или с громким треском отскакивали друг от друга, либо творили какой-то странный симбиоз. Каким-то образом они влияли и на меня. В голове у меня закружились разные видения, подчас уж совсем неожиданные, вроде того, что я не ощущал себя тем, кем был на самом деле. Волосы встали дыбом по всему телу, а на голове так и вовсе торчали во все стороны, будучи наэлектризованные до крайней степени. Еще немного, я и сам превращусь в аномалию, и, кажется, я стал терять контроль над своим разумом. Здесь неожиданно пришел на помощь другой артефакт, что мне подарила аномалия из подвала. В какой-то момент времени я почувствовал, что мне нужно коснуться его. Поддавшись интуиции, я коснулся ножен, где он прятался, и сжал их рукой. Мысли в один миг очистились от того шлака, который в них образовался из-за воздействия сотен аномалий вокруг, и я пришел в себя. Неожиданно появилось понимание, что хочет артефакт, зависший над двигателем. Ему нужно просто помочь, и он соединится с той мелкой аномалией, которой очень понравился мой мотоцикл. Как именно это сделать, я не знал, но уже начинал догадываться. Придется действовать по обстоятельствам и по интуиции. В общем-то, двигатель разбирать и не пришлось. Достав из багажника ключи для съема свечи, я вывинтил ее из гнезда, и в этот самый миг сердце зверя переместилось к отверстию под нее и, резко ужавшись, приняло ее форму и втянулась вовнутрь в один миг. От неожиданности у меня аж рот открылся. «Вот тебе раз», — подумалось мне, и чисто машинально я завинтил обратно свечу зажигания. Не успел я это сделать, как двигатель неожиданно для меня заурчал, тихо так, словно проверяя сам себя. Артефакт явно внедрялся в непривычную для себя среду, а та аномалия, что его втянула и решила обосноваться здесь же, подминала под себя с целью стать единым целым и с ним, и с Ямахой. Я даже не знал, как на это реагировать, и испугался. Все же привык к мотоциклу, а здесь такой коленкор, от которого хз, что будет дальше. Вот во что превратится мой байк, в какое чудовище? Он так и вовсе механическим зверем станет. Недаром название артефакта, что сейчас активно приживается внутри мотоцикла, «Сердце зверя». А мотор – это и есть сердце мотоцикла, с какой стороны на него не посмотри. Между тем Ямаха перестала содрогаться, а в полную силу заговорила всей мощью двигателя, взревев так, как будто бы имела не обычный однокубовый двигатель, а как минимум двухкубовый, а то и восьмикубовый, как редчайшие модели, о которых я только слышал. Этот слонячий рев оглушил меня, заставив сделать два шага назад, отчего я чуть не попал в другую аномалию, но успел шагнуть обратно, а то бы... В общем, пришлось зажать уши руками и все равно слышать, как на разные лады ревел двигатель, проверяя сам себя. Странное дело, вот я стою один посреди пустого поля, мерцающего, как елочная гирлянда новогодней ночью, и смотрю на собственный байк, что зажил своей отдельной и сильно загадочной жизнью. Это ведь уму непостижимо. Блин, куда я попал и что я здесь делаю? Здесь вещи из моего техномира начинают обретать собственную жизнь и новый смысл. Вот же, блин, угораздило меня попасть. Боясь отойти дальше, чем на шаг от своего байка, я вынужден был терпеть все эксперименты мелкой аномалии, пока мне в голову не пришла мысль помочь им слиться в моем агрегате, ведь в конце концов от этого я лишь выиграю. Я предполагал, что мой мотоцикл сможет ездить уже и без бензина, правда, что послужит ему топливом, еще не догадывался. Возможно, что он сможет двигаться за счет внутренней энергии ядра артефакта и аномалии, но вряд ли. Ведь любая аномалия все равно чем-то питается, и ей нужна энергия для своего существования и выделения своей аномальной энергии, что и будет преобразовываться в энергию движения. Блин, как все запутано. Через некоторое время двигатель прекратил реветь, и, подойдя к рулю, я стал его включать, запуская согласно штатной схеме. Мотоцикл отозвался, принимая новые условия игры, и стал работать по моей схеме, правда, не сразу. Мал-помалу я увлекся, с азартом гоняя двигатель по всем режимам, но не включая передачи и не пытаясь тронуться с места. И мне все сильнее становилось интересно, на чем собирается работать аномалия, пока вдруг не плеснуло в баке. Крышка его оказалась привернута неплотно, и, сняв ее, я убедился, что в нем что-то имеется, правда, на самом дне. Как оказалось, это обычная вода, дождевая, кстати. Видимо, натекло или испарения остались, или от некачественного бензина, или конденсат. В общем, скорее всего, все понемногу из вышеперечисленного и дало эти остатки. Вот их и начал использовать мой обновленный мотоцикл. Весь в радостном предвкушении, уже не обращая никакого внимания на подступившие ко мне вплотную аномалии, я вытянул из кофра бутылку с чистой водой и щедро плеснул с нее в бак, закрыл крышку и, нажав гашетку газа, с удовлетворением осознал, что двигатель заработал. Боясь тронуться и поехать по аномальному полю, я газовал как мог, проверяя работу движка, и довольно скоро понял, что двигатель стал совсем другим, и он действительно жрал обычную воду. Думаю, что ему нужна будет только чистая, возможно, дистиллированная, но и обычная пойдет. Главное, чтобы без всяких твердых примесей. Чем мягче по своему составу, тем лучше. В конце концов, возможно, что аномалия работает по принципу водородного двигателя, разлагая воду на нужный ей водород и ненужный кислород, или используя в своих целях и то, и другое. Но мне какая разница, главное, что оно работает. И работает хорошо. Вникая, я стал интуитивно помогать аномалии закрепиться внутри мотоцикла, став с ним одним целым. И чтобы одним целым с мотоциклом стал и артефакт. Будет у меня не отдельные части, а единый механизм, можно сказать, что ноу-хау этого технического мира. Техногенное чудо, работающее на неизвестных принципах. Но работающее. А то мне уже надоело таскать за собой байк, надрываясь и не зная, что делать с ним дальше. Хватит, покатался на мне, теперь будь добр снова саночками стать. Я еще долго возился с мотоциклом, переделывая, проверяя, разбирая и ремонтируя. Экспериментировал как мог, благо деваться все равно мне некуда. Вокруг сплошное поле аномалий, что не трогали меня, видно, уважая своего собрата, что выбрал себе новое место своего обиталища. Очевидно, они принимали мой байк как его часть, а меня как человека, обслуживающего эту часть, и как бы считая уже за своего. Оно ведь действительно так. Я выехал из деревни после обеда, когда уже было как минимум полтретьего, а попав на поле аномалий, провозился на нем до самого вечера, не успев оглянуться, как уже тихо подступила темнота. Даже муки голода пропали из-за азарта, но все равно есть, конечно же, хотелось. Повезло, что эликсиры у меня есть, и мне хватит действия последнего еще на сутки. А вот дальше прямо беда. Надо что-то найти и съесть или кого-то найти. И обязательно съесть. В темноте поле аномалий выглядело очень красиво. Той смертельно необычной красотой, от которой так легко погибнуть, если потерять элементарное чувство опасности и здравомыслия. Я не терял и заночевал прямо на своем байке. Единственное, что мне удалось сделать, это развести небольшой костер. Аномалии отступили на пару метров от меня и байка, и на поле вокруг него нашлось немного щепок, куча жухлой прошлогодней травы да кусочки тряпок. Дров хватало, чтобы заварить только одну жестянку чая. Напившись горячего, я еще повозился с мотоциклом, уже не страшась багрового огня черепа. Ночью свет его глазниц практически заменял фару, так они горели, но чересчур узконаправленным светом, и из-за этого не освещали дорогу, а скорее даже мешали. Надо будет подумать, чем его закрыть от глаз людских, а то меня тут еще чернокнижником объявят, если здесь есть церковь или вообще некромантом, к которым я не имею ни малейшего отношения. Так что страдать за других не собираюсь никоим образом. Уже глубокой ночью, когда я дремал в полглаза, аномалии пришли в движение, направляясь куда-то по своей надобности. Проснувшись, я отследил их направление, но оно оказалось весьма хаотичным и разновекторным. Они уходили, оставляя после себя редкие артефакты. Мне даже досталась парочка. Один оказался похожим на небольшой лист дерева, только не зеленый, а серый, а другой на шестеренку рыжего цвета. Собрав светящиеся в темноте артефакты, я не стал рисковать дальше и, взобравшись на свой мотоцикл, крепко заснул, кажется, впервые за все 7 дней, что находился в чужом мире. Сон мой никто не омрачал своим присутствием и не пытался напасть, хоть время уже подошло к 4 часам утра, но поблизости бродили аномалии, и рисковать идти через них никто не рискнул. Воздух оказался чист от всякого рода летающих химер, а больше я ни для кого не был интересен. Проснувшись, я хотел было сразу же завести двигатель и двигаться дальше, но почти сразу же передумал. Во-первых, нужно хотя бы выпить горячего кофе, хоть и пустого, но все равно. А во-вторых, сначала осмотреться и проверить мотоцикл, и тогда уже двигаться дальше. Так я и поступил. За ветками пришлось ходить по всему полю, чтобы собрать их для хорошего костра. Благо, времени у меня навалом, а солнце только начало вставать над горизонтом. Вскоре, благодаря моей зажигалке, что, несмотря ни на что, я сумел сохранить, запылал небольшой костерок. Поставленная на него жестянка заполнилась водой и закипела через положенное время, и, растворив в ней кофе, я уселся на мотоцикл и стал обозревать с него все поле. Смотреть, собственно, оказалось не на что. Мысли в моей голове стали бродить унылым хороводом. Еще сутки я начну пухнуть от голода, но на сегодня хватит. К тому же в сундуке есть еще запас эликсиров и много чего еще. Хватит, чтобы вылечить от всех мыслимых и немыслимых болезней еще 10 людей. Ну а мне, кажется, пора, потому как нужно ехать. Направление по еле заметной колее старой дороги, что должна вывести меня напрямую к людям. Чует мое сердце, что недолго мне осталось раскатывать в свободном поиске. Неизвестно, куда я сейчас попаду, и еще главное, к кому. Этот вопрос меня сейчас волновал не на шутку. Я окинул взглядом свое хозяйство, порылся в сундучке, еще раз посмотрел его содержимое и пересчитал оставшиеся в нем пузырьки с эликсирами и зельями. Всего в нем имелось 24 ячейки. 2 я выпил вчера, сегодня 2, осталось ровно 20 штук. Хорошее число, правильное. Наверняка все эликсиры очень редкие и дорогие, не зря же их спрятали так изощренно. Значит, так требовалось. Так что я, когда приеду к людям, то на меня наверняка нападут или начнут обыскивать. Это к гадалке не ходи, так и будет. В таком агрессивном мире и люди будут подстать, и это если я еще на людей нарвусь, а если на нелюдей, психологию которых я вообще не знаю. Там может быть все, они даже спрашивать не будут, сразу нападут и на копья вздернут, ну или на сук, что повыше. Не вижу других вариантов исхода, тем более на таком чудо-агрегате, что у меня. Нет, надо как-то страховаться от подобных дел. А что у меня есть и чем я могу защищаться? А только меч, которым я не умею владеть, используя только рубящие и, скажем так, тыкающие, да не колющие, а именно тыкающие удары. Я ведь не умею фехтовать, да вообще не знаю, как правильно колоть и рубить, не умел и не могу этому научиться в принципе. Я же в нормальном мире жил, а не в фэнтезийном, в который попал сейчас. Но я готов учиться, только вот у кого. В общем, ни хрена я себя защитить не могу». Налетевший порыв ветра заставил меня поежиться. Да еще и замерзнуть могу, потому и есть охота, что сил на обогрев тела еще приходится затрачивать много. Так ничего для себя и не решив, я уложил короткое копье, привязав его к одному из кофров, положил небольшой щит в другой кофр и, перекинув назад ножны с найденным мечом, начал заводить двигатель. Вначале я опасался, что мотоцикл не заведется, и по привычке начал манипулировать с кнопкой подсоса бензина, потом с кнопкой switch-off, конечно же, после поворота ключа. Но, как оказалось, новому двигателю не требовался ни подсос, ни эта кнопка. Завелся он, что называется, с полоборота, и деловито заурчал, распугивая окрестную тишину. Открутив пробку, я глянул внутрь бензобака, там плескалась вода где-то с его половину. Больше я залить не мог, потому как питьевой у меня мало осталось. Знал бы, залил полный в деревне, взяв из колодца. А сейчас придется ехать до ближайшего ручья и там заправляться. Ну да не проблема, найду и заправлюсь. Осторожно покрутив ручку газа, я добился того, что мотоцикл взревел, буквально вырываясь из-под меня. Когда я включил первую передачу. Но я тут же сбросил газ, выравнивая его, и стал носиться кругами по полю, пытаясь приноровиться к новому аномальному движку и заодно приручить его, чтобы он подчинялся новому хозяину. Помучиться пришлось довольно долго, не меньше получаса я его терзал, или он меня, пока мы немного не привыкли друг к другу и не притерлись. Конечно, это только самое начало нашего пути, но другого мотоцикла я не найду, а та аномалия, что поселилась в нем, также не найдет другой, похожий на мой агрегат, чтобы внедриться в него. И этот факт, мне так кажется, мы понимали оба. Выехав на старую колею, уже почти полностью заросшую и еле угадываемую сквозь травяной покров и мусор, я поехал по ней на малой скорости, внимательно смотря как вперед, так и по сторонам. Поле оказалось относительно небольшим, и вскоре закончилось. Я въехал в лес и стал скакать по колдобинам, что образовались из-за ветвящихся под землей корней до сделанных дождевой водой промоин. Лес закончился так же неожиданно, как и начался. На моем пути встал небольшой холм, на который я и заехал, чтобы увидеть буквально на соседнем холме со срытой верхушкой стоявший на нем каменный форт или замок. Я не сильно их различаю, если что. Расстояние до него, на мой взгляд, оказалось километра два или три, а тот холм, на который я сейчас и въехал, находился на некой границе между тем миром, из которого я смог вырваться, и тем, что лежал впереди меня. Вот и приехали. Некоторое время я неподвижно восседал на байке, порыкивая мотором, потом заглушил его. Кажется, меня смогли заметить со стен замка, что неудивительно. Мотоцикл слишком заметен, да и звук от него исходит такой, что сложно не услышать на большом расстоянии. Кстати, надо договориться с аномальным двигателем, чтобы он работал потише. Он же ведь уже не на бензине работает, да и работает совсем не так, как прежний, поэтому сможет работать намного тише. Оставлю это на будущее. Сейчас есть гораздо более важные вопросы. Например, найти воду и заправиться, ну и приготовиться к горячей встрече. Вон уже засуетились на стенах. Поеду я, пожалуй, обратно в лес, спрячу сундучок и найденные артефакты, воду опять же найду, чтобы заправиться, а если встретят слишком плохо, то промчусь мимо и поеду дальше. Ну а если встретят хорошо, так и быть, буду с ними вежлив и поделюсь всем, чего попросят. Мне здесь все равно не выжить без официального разрешения, да и есть хочется, а сам я еды не смогу раздобыть, потому как не умею и не знаю, как ее найти или купить. Приняв непростое решение, я развернулся и съехал с холма, направившись внутрь леса, чтобы сделать два дела – спрятать ценности и найти воду.